Конихе проходил отчет на перевыбранное партийное собрание колхоза. От райкома на нем присутствовал Ивлев. Родионов ехал с другого партийного собрания домой и по пути решил завернуть соускониху. Приехал как раз в тот момент, когда собрание закончилось и люди расходились. Ивлев сел к Родионову. «Поехали». «Ну как?» – спросил Родионов. Он сидел на первом сиденье. «Дело в том, что выбрали опять Кибякова», – сказал Ивлев. Родионов долго молчал, смотрел вперед на дорогу. «А что же ты-то там делал?» – спросил он наконец и обернулся к Ивлеву. Иван увидел мельком, как потемнел его шрам. Кибяков признал свои ошибки, о будущем он тоже правильно думает. Ивлев приготовился спорить. Только он не ждал, наверное, что спор этот произойдет тотчас после собрания. Я не видел оснований, чтобы выступать против него. Люди его тоже все поддерживают. «Ты знаешь, что он обманывает людей?» — резко спросил первый секретарь. «Ты знаешь, что он демагог и трепач?» «Я не думаю так. А я думаю». «И люди так не думают. Он прошел большинством голосов». «Эх!» Родионов отвернулся и стал закуривать. «Растяпы!» Признал ошибки. «А какие ошибки? Он не ошибался в прошлом году. Он врал. Какие же это ошибки?» Родионов опять повернулся к Ивлеву. Он врал, что наладил в колхозе комсомольскую работу. Врал, что коммунисты у него учатся. Врал, что у них работают курсы механизаторов. Но работают-то у них свои трактористы. Зачем же зря? «Куклы у них работают, а не трактористы!» — почти крикнул Родионов. «Трактористы до первой поломки, пока трактора новые. Они их за неделю там поднатаскали и посадили на машины». Ивлев ничего не сказал на это. «Сам будешь снимать Кибякова». Родионов отвернулся, полез в карман за папиросами. «Сам проворонил, сам теперь и занимайся им. Ведь предупреждал еще». Ивлев и на этот раз промолчал. Молчали до самого дома. Уже в Баклане, подъезжая к райкому, Родионов сухо сказал: «Завтра подробно расскажешь мне о собрании. И попроси, чтоб кто-нибудь привез протокол. Завтра же». «Хорошо. До свидания. До свидания». Впервые в присутствии Ивана так резко говорили друг с другом эти два человека. Иван считал их друзьями. Обычно они мало разговаривали, но понимали друг друга с полуслова. У Ивана с Родионовым наладились хорошие деловые отношения. Поначалу Иван опасался, что Родионов будет его опекать, лезть с откровениями. Ничего этого не случилось. Родионов просто и коротко говорил обычно. В Усяцк. Иван вез его в Усяцк. Первое время с неделю Родионов показывал дорогу, потом Иван мог сам проехать в любую деревню Бакланского района. Обычно кто-нибудь еще ехал в машине, но даже когда ехали вдвоем, разговаривали мало. Один раз Родионов спросил: «Нравится?» «А чё ж?» – беспечно ответил Иван. «Работать можно». Вообще-то он думал, что работы будет гораздо меньше. Родионов усмехнулся. В те годы вывозили зерно из дальних глубинок. Остатки. Торопились, ибо вот-вот должны были пойти вредные затяжные дожди. Родионов мотался из края в край по району, торопил, подбадривал, требовал. Ночевали, где придется. Один раз ночевали на пасеке. Приехали туда, когда садилось солнце. Родионов вылез из машины, поздоровался с пасечником, который почему-то начал перед ним заискивать. Сказал Ивану: «Вылазь! Больше никуда не поедем. Глянь, красота какая!» Иван заглушил мотор, вышел из леска на открытое место и остановился, пораженный поистине редкой красотой. Пасека находилась в отложье, которое широким, еще зеленым пологом опускалось к неширокой речушке. А дальше взором открывалась широкая ровная долина. А еще дальше глыбистой синей стеной вставали горы. Прямо из долины, а посередине долины извивалась Катунь. И сейчас, когда солнце висело над зубцами гор и уже чувствовался вечер, долина вся пылала нежарким красноватым огнем. Только Катунь холодно блестело. Потом солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись и стали еще более синими, а в долине тихо угасал красноватый огонь, и двигалась задумчивая мягкая тень от гор. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом, и тотчас оттуда вылетел в небо стремительный веер лучей. Он держался недолго, тоже тихо угас, и в небе, в той стороне, пошла полыхать заря.